Ха-ха. После смерти Сталина в его квартире в Кремле и на Кунцевской даче остались тысячи книг. Здесь была эмигрантская белогвардейская литература и сочинения его прежних знакомцев, тех, кого он убил, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. Их книги, конфискованные по всей стране, продолжали жить на его книжных полках. Но в период правления Хрущева библиотеку расформировали, и остались лишь книги, на которых были сталинские пометки. Да, немногословный Коба оставил множество пометок на книгах, и эти пометки — странный путь в истинное размышление величайшего конспиратора. Я сижу в партархиве и листаю две любопытнейшие книги из его библиотеки. Это две книги о терроре. Одна Троцкого «Терроризм и коммунизм». Всюду, где автор славит террор и революционное насилие, Коба не устает восторженно отмечать. Так, метко, так. Наедине с собой он не боится высказывать истинное отношение к своему заклятому врагу. Как мы поймем дальше, Троцкий всегда был его учителем, вторым учителем после Ленина. Другая книга социалиста Каутского «Терроризм и коммунизм». «Вожди пролетариата, — пишет Каутский, — стали прибегать к крайнему средству, кровавому средству, террору». Эти слова отчеркнуты Кобой, и рядом его надпись «Ха-ха». Ему, вождю гражданской войны, после ежедневных убийств, море крови смешон этот буржуазный страх перед кровью. Нотабене, так выделены им слова Маркса, есть только одно средство — укоротить, упростить корчи старого общества. Кровавые родовые муки нового — революционный террор. Коба усвоил, террор — скорейший путь к новому обществу. Он с пониманием и интересом присматривался к ЧК, власти, рожденной террором. Нам все разрешено, ибо мы первые подняли в мире меч во имя раскрепощения и освобождения от рабства всех. Может ли кто-либо упрекнуть нас, вооруженных этим святым мечом, упрекнуть в том, как мы боремся, — писал Красный меч, орган особого корпуса ВЧК. Эту мысль Сталин тоже полностью осуществит через два десятилетия. В начале сентября свершилось чудо. Мощные удары Красной армии под водительством Троцкого остановили продвижение легиона. 10 сентября красные выбили чехов из Казани. В следующие три дня ими были взяты Самара и Симбирск. Едва оправившись после ранения, Ленин шлет приветственную телеграмму Троцкому. Потрепанный легион начинает отходить обратно в Сибирь. Во второй половине сентября Коба приехал в Москву навестить выздоровевшего Ленина. И, конечно, по просьбе Кобы Ленин отправил приветственную телеграмму командующему Южным фронтом Ворошилову. Троцкий понимает, это щелчок ему и очередное потворство своеволию Кобы. Он действует решительно, назначает Царицын командующим фронтом бывшего царского генерала Сытина. Коба и Ворошилов отказываются подчиниться. Они привычно шлют шифрограмму Ленину. Сытин — человек, не заслуживающий доверия. Необходимо обсудить ЦК вопрос о поведении Троцкого, третирующего виднейших членов партии в угоду предателям из военных специалистов. Троцкий тотчас отвечает, категорически настаиваю на отзыве Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в 50 тысяч. Ленин не может сейчас противоречить Троцкому. В октябре Кобу отзывают в Москву. В Москве он сразу понял, придется капитулировать, слишком силен Троцкий, и сообщает Ворошилову. Только что ездил к Ильичу, взбешен и требует перерешения. Тотчас всякая капризность Кобы исчезла. «По-моему, можно решить вопрос без шума», — миролюбиво сообщает он Ленину и резко идет на попятную. Он печатает статью в «Правде» к первой годовщине большевистской власти, где восхваляет Троцкого. Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством товарища Троцкого. Быстрым переходом гарнизона на сторону Советов и умелой постановкой работы ВРК партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Троцкому. Чтобы сохранить Кобу на фронте, Ленин сам начинает мирить его с Троцким, сообщает ему. Приехавший Сталин убедил Ворошилова полностью подчиниться приказам Центра. Коба умеет и отступать.